Глава 18. «Уважаемый господин Инджао!» Я поклонился с ровной спиной, ровно так же, как и он мне, когда, наконец, закончив с делами, объявился у китайца во дворце. «Господин Витали!» Он пригласил меня пройти с ним в гостевой зал, когда я попросил его после приветствия обсудить дела. «Слышал, вы произвели фурор на приеме Заморина!» Тонко улыбнулся он, когда мы сели друг напротив друга, ожидая, когда слуги принесут чай и легкие закуски. Я скривился. «Лучше не напоминайте. Бездарно потраченный товар». Он непонимающе покачал головой. «Вашего поступка не понял никто». Он покачал головой. «Но вера у всех разная, поэтому это просто приняли». «У нас здесь многонациональное содружество. Все с пониманием относятся как к цвету кожи, так и к вероисповеданию купцов, лишь бы это не затрагивало окружающих и не мешало торговле». Нам, наконец, принесли чайники, и я отогнал слугу, чтобы самому налить сначала хозяину дома, затем себе. И все же очень странно видеть учтивые манеры чужеземца, прибывшего с другого края света. Неожиданно признался он мне, когда я передал ему на двух руках фарфоровую пиалу. «Учитель многое мне объяснил. Я рад, что это пригодилось мне в путешествии», — скромно ответил я. «Кстати, если вы упомянули его, позвольте тогда спросить». Он, сделав глоток, поощрительно кивнул. «При нашем знакомстве вы так удивились при звуках его имени. Откуда вы можете его знать, если он живет в другой империи?» «Имя Джан Юаньсу весьма известно», — китаец хитро прищурился. «Поэтому лично для меня странно, что вы так спокойно говорите о том, что были его учеником. Это один из самых знаменитых лекарей империи Цзинь, написавший книгу «Мешок жемчуга». Его услугами не зазорно пользоваться даже императором. Именно поэтому я встречался с ним однажды, когда он прибыл ко дворцу моего кузена. Подобные новости меня весьма удивили. Нет, то, что старик знал удивительно много для этого времени, меня еще тогда поразило, когда познакомился с ним. Но о том, что он, оказывается, знаменит, было удивительно слушать. Он никогда не упоминал об этом, честно признался я. «Весьма на него похоже», — улыбнулся Инджао. «Он одевается и живет весьма скромно». Мы помолчали, допивая чай, который мне безумно понравился. И только проглотив последнюю каплю, я вернул пиалу на стол, заговорив о делах. «Я ознакомился с ценами на товар, господин Инджао, и хотел бы поинтересоваться, где их будет выгоднее купить, здесь или у вас на родине?» Он дрогнул и нехотя признал. «Думаю, что все же в Линь-Ань. Покрытие транспортных издержек, рисков и торговых пошлин все же имеет место быть». «То есть вы тоже думаете, что нам лучше переговорить о товаре у вас на родине?» Мягко подтолкнул его я, поскольку сильно хотел побывать в Китае, а имея с собой не последнего человека оттуда, хоть и находившегося в ссылке, осуществить это было бы значительно легче. «Понимаете, господин Витали», — осторожно начал он, но я поднял руку, перебивая. «Простите, что останавливаю вас, уважаемый господин Инджао, но если вы хотите сообщить мне о том, что были изгнаны из империи, то не трудитесь. Добрые люди уже об этом позаботились». Он покачал головой. «Тогда вы должны понимать, что мое возвращение несет определенные риски для меня и моей семьи». «Даже с учетом моего подарка?» — поинтересовался я. «Вы ведь можете преподнести это как знакомство императора Сун с первыми европейцами, которые ступили на его землю, да еще и с такими дарами». Китаец задумался, поглаживая бородку. «Есть еще одна проблема, господин Витали». Он поднял на меня взгляд. «Боюсь, что вас не выпустят из порта». «Это уже моя трудность, господин Инджао». Я склонил голову. «Если вы принципиально не против моего предложения, мы можем обговорить день, когда выходим, и каждый получит то, чего он хочет. Вы же хотите вернуться?» Он снова замолчал, а я не мешал ему думать. «Когда вы хотите отплыть?» Наконец произнес он. «Через 10 дней. Закончу с покупками специй и погрузкой, оставив лишь немного места под шелк и фарфор. Тем более, что много пространства они и не займут». «Тогда хорошо. Через 10 дней мой корабль будет ждать разрешения вашей проблемы с выходом из порта». Кивнул он и продолжил. «Могу я предложить вам какое-либо развлечение по вечерам, чтобы скрасить ожидание?» «Если честно, уважаемый господин Инджао», — поклонился я, «хотел бы попросить вас предоставить мне учителя для освоения вашего родного языка. И если это возможно, местного тоже. Вы все же здесь многих и многое знаете. Это я новичок». Китайский купец сильно удивился. «Вы хотите за 10 дней познать то, на что у многих уходят годы?» «Конечно, нет», — скромно ответил я. «Только то, что смогу постичь». Он задумчиво погладил бородку. «Хорошо, завтра с утра займусь этим, чтобы подыскать вам достойных учителей». «Буду весьма вам признателен». Я свистнул охрану, и когда мне принесли одну из шкатулок, где лежали три зеркала, пододвинул ее ему. «Для закрепления наших торговых отношений прошу принять от меня скромный дар». Он не стал кривляться и отнекиваться, поскольку сам хотел обладать этими предметами. К тому же даром. Поэтому, поблагодарив, пожелал мне тихого вечера и спокойной ночи. Ночью меня осторожно разбудил Марко, толкая в плечо. «Сеньор Витали, проснитесь». Я сонно открыл глаза, недовольно на него смотря сквозь полусомкнутые веки. «Чего тебе, Марко? Поспать не даешь». «Начальник охраны дворца сидит под дверьми на коленях и о чем-то лопочет на своем, а кроме вас некому же перевести», — смутился он. «Ладно». Я нехотя встал и, закутываясь на ходу в плащ, подошел к двери. «Что случилось, уважаемый?» Обратился я на арабском к человеку, действительно сидящему на коленях перед дверью. «Господин, молюсь, сделайте с ними что-нибудь!» Он бился лбом о пол. «Они пришли ночью и поют ваше имя». «Поют?» — озадачился я. «Мое имя?» «Да, господин». Он продолжал кланяться. «Марко, поднимай всех. Мне нужна охрана». Распорядился я, не понимая, что происходит. Поэтому нужно было лучше подготовиться к встрече с неизвестным. Через полчаса мы в полном вооружении и с готовыми к выстрелу арбалетами пошли вслед за начальником охраны, который проводил нас сначала в сад, а затем к выходу из поместья. Вокруг было очень много охраны, которая не знала, что делать. А когда передо мной открыли ворота, челюсть отпала уже у меня. Везде, куда бы я ни посмотрел, на улицах плотно друг к другу сидели на коленях люди и раз в 5 минут заунывно произносили мое имя. Правда, с 3 ошибками. Едва я показался, как в рядах коленопреклонных произошло движение, и их ряды выдавили из себя знакомую мне девушку, которая на коленях подползла ко мне и с сияющими глазами дотронулась до сапог. «Что это?» — нахмурился я, показывая на ряды людей, которых было явно больше 2000. «Это те несчастные, которых вы силой своей веры вчера спасли от смерти, господин!» Она поклонилась, дотронувшись лбом земли. Это тут же повторили все остальные. «И чего они хотят?» — удивился я. «Услышать о вашем боге!» — произнесла она, трепеща под моим суровым взглядом. «Если я расскажу, вы больше не придете сюда, а то у меня будут проблемы с местным правителем». «Да, обещаем!» Она, как голос всех присутствующих, снова поклонилась до земли. Я тяжело вздохнул, поворачиваясь к своим охранникам. «Марко, 3 пошли на корабль. Пусть принесут из моей каюты Евангелие». «Слушаю, сеньор Виталя», — поклонился он, раздавая команды. «Хорошо. Раз так хотите, давайте поговорим о Боге». Вернулся я к своей внезапно образовавшейся пастве и начал с самого начала, благо знал все священные писания наизусть. Сияющие лица людей, которые смотрели на меня, когда мою речь с арабского переводили на местный, почему-то заставляли сердце вздрагивать и чувствовать себя неуютно. Я впервые проповедовал на такую огромную толпу людей, чувствуя при этом себя католическим священником. А учитывая то, что я сам не очень-то верил в религию, ситуация была крайне двойственной. С одной стороны, я не мог относиться к делу спустя рукава, поскольку за творившимся действом наблюдали мои люди. Я нисколько не сомневался, что по прибытии назад эта история обязательно всплывет на их исповедях, а значит, вскоре об этом узнают и в Риме. С другой, это как-то было слишком большой ответственностью для меня, не сильно отягощенного средневековой моралью, знакомить людей другой религии и жизненного уклада с христианством. Так что, когда тяжело дышавшие от бега матросы вернулись обратно с рукописной книгой, у меня вся спина и ладони были мокрыми от волнения. К тому же начало светать, и первые лучи солнца показались на горизонте. А это значило, что людям этой касты было не место на улицах здешнего района. Я протянул книгу девушке. «Здесь написано все, что я рассказал, и гораздо больше. Думаю, кто-то из арабских купцов может знать латынь. Они ведут дела с церковью. А вам пора уходить и не возвращаться сюда больше, чтобы не повторить историю отношений иудеев и римлян». «Да, господин». Она молитвенно сложила руки на груди. «Простите, что потревожили вас, но мы не могли по-другому. Подаренная нам вашим богом 2 жизнь требовала от нас, чтобы мы узнали об этом больше». Она бережно замотала книгу в протянутую откуда-то из толпы ткань и, поднявшись, еще раз низко мне поклонилась. 1000 людей вслед за ней сделали то же самое, направляясь по улицам в обе стороны. Через час перед дворцом осталась только сильно утоптанная дорога. Разминая шею и потягиваясь после бессонной ночи, я повернулся к своим. Выражения на их лицах меня насторожили. Я ровно такие же видел перед собой буквально недавно. «Что?» — недоуменно спросил я, обращаясь к Марко, как к единственному старшему офицеру. Тот опомнился и низко мне поклонился, прочистив горло. «Простите, сеньор Витали, я никогда в своей жизни не видел подобного, и думаю, вряд ли когда еще увижу», — тихо сказал он. «Даже без знания языка я чувствую, что ваша сила веры столь сильна, что проникла даже в нас, христиан, не говоря уже про местных. Грудь наполнилась воздухом и стало легче дышать, словно я оказался в родном городе. Правда, ребята?» Он покосился на матросов, которые все как один заверили, что испытывают схожие чувства. И я понял, что просить их забыть ночное приключение у меня не получится. Как только они окажутся на корабле, новые слухи обо мне разнесутся среди команды. Хорошо это или плохо, я не знал. Понимал одно. Дел еще была куча. А этой ночью я так и не выспался. «Ладно, нечего тут больше делать», — зевнул я, возвращаясь к китайцам, которые всю ночь провели рядом с нами, распределив патрули так, чтобы большая часть обходила весь периметр стены и дворец, но не забывала присматривать и за воротами, где я проповедовал. «Позавтракаем и на рынок», — продолжил я, когда несколько солдат пошли показывать мне дорогу обратно в наши покои. «Хотя после такого уснуть уже вряд ли удастся». «Совершенно с вами согласен, сеньор Витали», — покивал мой бомбардир, идя рядом и мечтательно щуря глаза. «Вот на корабле все удивятся. Прямо вижу их выпученные глаза». Я покосился на него, но промолчал. Мои предсказания уже начали сбываться.